Выйдя из метро, Люда сразу увидела щуплую фигурку в джинсах и ковбойке с закатанными рукавами. Стоя возле киоска «Союз печати», Варя ела эскимо, откусывая такими большими кусками, будто это был хлеб. На ногах, как всегда, стоптанные кеды, белые и тонкие, как пух, волосики, забранные в небрежный хвост аптечной резинкой. «Росомаха с туристическими наклонностями», так припечатала бабушка, мастерица метких характеристик. В глаза она, впрочем, называла девушку Варенькой, но это точно было не про нее. Варенька — это кружевные зонтики и дачные веранды в прошлом веке, долгие чаепития и блузки с камеями, визитные карточки и дворянская честь. Словом, та безвозвратно ушедшая эпоха, дух которой изо всех сил пытается сохранить люди на семейство. А тут Варя, или, как называет ее Лев, Варища, а чаще просто дщерь. Люде часто приходилось делать усилия, чтобы не назвать ее так в глаза. Так подходило ей это имя с мощным и каким-то даже раскатистым ща. «Мороженку хочешь?» Варя забрала у Люды одну сумку, и прокатились мышцы на тонких, как веточки, руках. «Ого! Ого-то ого! Да ничего вкусненького! Апельсины только, но он не любит». «Не любит», вздохнула Варя и быстро зашагала к припаркованной за перекрестком Победе. «Но витамины должен получать». «Я еще печенье напекла, сухого, без начинки. Вдруг примут в этот раз?» Варя решительно покачала головой. «Нет, не примут. Люда, они ничего домашнего не берут. Пора бы уж запомнить». «Но вдруг? Я так старалась». «Даже просить не стану», — отрезала Варя, усаживаясь на водительское место. Люда с некоторой неловкостью устроилась на переднем пассажирском. «Варь, ну я еще понимаю, котлеты в прошлый раз не взяли». «Кстати, спасибо, обалденно вкусные», — засмеялась Варя. «В последнее время нечасто мне выпадает такая оказия — поесть домашнего». Тут бы самое время заметить, что девушка обязана уметь готовить и привести в пример себя самое, как человека, стряпающего обеды с 8 класса. Но Люда вместо этого только сказала, чтобы Варя забрала себе домой и печенье тоже, раз уж никак не получится пронести его мимо бдительных санитарок. «Ой, спасибо! Но ты все-таки постарайся уговорить». «Нет, Люда, даже пытаться не стану», — повторила Варя, силой поворачивая ключ зажигания. «Санэпидемрежим надо соблюдать. Они ж там не знают. Мало ли, как ты это печенье готовила. Вдруг у тебя яйца сальмонеллезные, или панарицей на пальце, или еще какая антисанитария». «Варя, ты же знаешь, что у меня ничего такого нет. Я очень чистоплотная хозяйка. Но они-то этого не знают. И вообще, когда работаешь в сумасшедшем доме, лучше перестраховаться. Потому что я тебе скажу, что хуже 50 психов могут быть только 50 психов с поносом. Это реальный Армагеддон, апокалипсис сегодня. Твой папа не псих». «Да, но он там один такой на всю больницу». «Ладно, ничего не поделаешь», — вздохнула Люда, вынимая из сумки пакет с печеньем и засовывая его в бардачок, где уже много чего разного было напихано. Когда они ездили со Львом, в ящичке царили чистота и порядок. Как жаль, что мамы нет рядом. О, она бы заставила санитарочку принять передачу в полном объеме, с печеньем и со всем остальным. Объяснила бы, что правила для черни, а благородным людям позволено чуть больше, чем низшему сословию, потому что они сами умеют себя контролировать и понимают, что к чему. И если уж несут домашнее печенье, то будьте уверены, что это идеальное печенье, в котором нет ни единого микроба и токсина, а наоборот, сплошная польза. Она бы даже, наверное, и свидания добилась, несмотря на то, что по документам Льву никто. Вера тоже умеет поставить людей на место, а люди этого полезного навыка Бог не дал. Она сразу тушуется и отступает при первых признаках опасности, трусиха. «Ты подождешь меня?» — спросила Варя, выруливая на Невский. «Конечно, как всегда. Позагораю, похожу по парку». «Смотри, только не углубляйся!» — Варя улыбнулась. Весна, пора любви, психи на воле и полны сил. Они же за оградой, но не скажи. Когда хорошо себя ведут, их выпускают погулять. Не все же такие опасные, как папа. Варя засмеялась. Однажды я ехала на велике мимо этой дурки, давно еще, до всего этого кошмара, и вдруг из кустов вываливаются два гаврика с таким блеском в глазах, что я сразу поняла, впереди ждет изнасилование, в лучшем случае кража велосипеда. Короче, никогда я с такой скоростью не крутила педали, ни до, ни после. Не догнали? Слава богу, нет. Но ты имей в виду, поэтому или в машине посиди, или хотя бы гуляй возле проходной, чтобы сразу добежать. «Слушай, вот интересно», — перебила Варя сама себя. «Я нисколько не верю во всю эту потустороннюю чушь типа предчувствий экстрасенсов. И тем более никогда в жизни не думала, что кто-то из нашей семьи окажется дураком. Но почему-то всегда мне было тоскливо, когда я проезжала мимо этой больнички. В детстве мы там постоянно на великах гоняли, и всегда мне становилось нехорошо. Рядом с больницами всегда грустно. Возле этой не так. Не грустно, тревожно скорее. Не знаю, как описать. Именно что предчувствие, в которое я не верю. Люди вдруг захотелось рассказать про свои предчувствия, но они уже подъезжали к больнице. Когда Люда собиралась сюда первый раз, воображение рисовало небольшое здание с решетками на окнах. Но оказалось, что психиатрический стационар представляет собой целый городок. За высоким забором громоздились высокие здания серого кирпича, между ними росли пышные кусты, а возле проходной радовала глаз круглая клумба. В садике бродили люди в серых пижамах, и пока Люда безуспешно высматривала среди них льва, заметила нескольких человек в инвалидных колясках со странно вывернутыми руками и ногами. Как ей потом объяснила Варя, то были пациенты находящегося тут же психоневрологического интерната. И Люда долго еще находилась во власти странного чувства жалости, сочувствия и еще чего-то темного, то ли презрения, то ли отвращения, словом, такого, что необходимо было с корнем вырвать из души и что никак из нее не вырывалось. Потом, конечно, привыкла, научилась понимать, что это точно такие же люди, как она сама. Просто им нужна помощь, чтобы жить нормально. Хотя реально получают они этой помощи ровно столько, чтобы не умереть прямо сейчас. Государство лучше будет тратить деньги на содержание в психушке здорового человека, чем на нормальный уход за больными. Но и к этой крамольной мысли Люда уже привыкла. С некоторыми пациентами она уже, как со старыми знакомыми, обменивалась через забор улыбками. И это было, конечно, глупо и самонадеянно. Но Люде казалось, что если она подняла настроение больному человеку, то сделала хороший поступок. Так важно было убедиться, что в ней сохранилась хоть малая талика прежней, хорошей девочки. Сегодня никто из приятелей Люды не гулял. И она, пройдясь немного вдоль забора, устроилась на лавочке возле проходной, подставив лицо солнцу почти так же бездумно и безмятежно, как лежащая рядом рыжая кошка. Почему-то сегодня не хотелось страдать и возмущаться, что ее не пускают на свидание, потому что официально она льву никто. Сначала Люда надеялась повидаться с ним хотя бы через забор. Но оказалось, что пациентов закрытого отделения выводят на прогулку в специальном закрытом дворике, построенном так, что контакты с внешним миром исключены. Остается только переписка, да и та в любой момент может прерваться. Посчитают врачи, что встречи с дочерью плохо влияют на течение заболевания, и запретят, и не поспоришь. И всякая связь с миром прекратится, потому что в закрытом отделении нет ни почтового ящика, ни телефона-автомата. Если бы льва посадили в тюрьму, то там, ясное дело, тоже не сахар. Но они с Варей хотя бы знали, сколько ждать. Приговор в 10 лет ужасный, но он означает не только то, что человеку сидеть 10 лет, но и то, что через 10 лет он выйдет. А в психушке можно провести всю жизнь. Кроме того, заключенному можно жениться, а сумасшедшему нет. В тюрьме она бы с Львом быстро расписалась и пользовалась всеми правами законной жены. Ездила бы на свидания, требовала пересмотра дела. А сейчас даже пожаловаться не на что и некуда. Льва ведь не судили, он никакой не преступник. Совсем наоборот, кристально чист перед законом. Просто сильно заболел, а больным место в больнице. Его ни в коем случае не наказывают, наоборот, ему помогают, лечат. На что тут жаловаться? Коротко мяукнув, кошка спрыгнула с лавочки и вальяжно потрусила по своим кошачьим делам, держа хвост трубой. Прямо над головой Люды, тарахтя и тяжело перемалывая лопастями теплое майское небо, прошел вертолет, в котором за штурвалом существовала отнюдь не нулевая вероятность, сидел бывший ученик или подчиненный Льва. Интересно, знает ли он, над кем пролетает? А если бы знал, то что бы сделал? Может, скинул бы веревочную лестницу, по которой лев вскарабкался бы прямо в больничном халате, развивающемся на ветру, как королевская мантия. А из кабины к нему бы уже тянула руки Варя. Люду бы, как бесполезный балласт, не взяли на борт, оставили дожидаться на земле. Люда поморщилась от того, что своими глупыми фантазиями, достойными комедии с Пьером Ришаром, превращает в фарс настоящую беду. Разве можно сейчас смеяться? Это непорядочно и неуважительно. Так же, как и то, что она посматривает на часы. Это почти предательство. Она должна ждать столько, сколько потребуется. Строго говоря, в этих поездках не было большого смысла. Наоборот, лишняя нагрузка для Вари, которая из вежливости каждый раз подвозила Люду до самого дома. Варя училась на пятом курсе медицинского, где преподавала Люда, и спокойно могла в день свидания забрать передачку и письмо, а на следующий день занести ответ. Так было бы всем удобнее. Но Люда упрямо ездила, надеясь на чудо. Вдруг на проходной смилостивятся и пропустят. Или Льву разрешат гулять в больничном парке, и они увидятся хотя бы через чугунную решетку. Или, самое сокровенное и невозможное, его признают нормальным и выпишут. Надежда глупая, вздорная и несбыточная. Но так Лев знает, что она ее не теряет. Наконец Варя вышла из проходной, махнула Люде и быстро зашагала к машине. Шнурок на одном кеде развязался и волочился по пыльному асфальту. Но девушка не обращала на это внимания. «Дай-ка я». Присев на корточки, Люда быстро завязала шнурки крепким и надежным бантиком. «Прямо как настоящая мама», — вздохнула Варя, садясь за руль. «Тебе неприятно это?» «Что ты? Наоборот». Варя протянула ей пухлый конверт, сложенный из тетрадного листа. «Вот, возьми письмо». «Говорит, только этим и спасается теперь. И книжки просит. Прямо наш друг пиши-читай. Видать, сильно его припекло». До этого папуся только инструкции читал, да приказы подписывал. А сейчас «Войну и мир» подавай. Говорит, хочу припасть к истокам. Люда потупилась. «Война и мир» дома, естественно, была. Но родители точно не разрешат отнести ее в психушку, ибо там трудно обеспечить то бережное отношение к книгам, которые культивируются в семье. В магазине ее тоже не купишь. Почему-то книга в дефиците, хотя, казалось бы, с одной стороны, русская классика без всяких идеологических подвохов, а с другой — 90% населения после школьных уроков литературы имеют к этому великому произведению стойкое отвращение. По идее, оно должно рядом с материалами съездов партии пылиться, но нет. Надо ловить, доставать. С другой стороны, время до следующего свидания можно посвятить не пассивному ожиданию, а активным поискам интересных книг. Появилась цель, поставлена задача, и это хорошо. Лев всегда говорил, что в трудной ситуации прежде всего надо определить цель, составить план и следовать ему. Тогда на страх времени не останется. «Я ему для начала что-нибудь из библиотеки школьника подгоню», — сказала Варя. Для разминочки Гоголя там или Тургенева, а то с непривычки опасно рвануть такой серьезный вес. Люда улыбнулась. Что ж, папа дал льву прозвище «Скалозуб» не просто так. Тому, кто захотел бы поговорить с ним о литературе и прочих искусствах, лев показался бы серым и скучным солдафоном из серии «Блестящий сапог. Победы залог». И, признаться честно, первое время Люда именно так о нем и думала. Дремучесть льва немножко пугала, немножко вдохновляла. По вечерам, укладываясь спать, Люда мечтала, как мягко и неназойливо приобщит его к достижениям мировой культуры, так сказать, огранит этот алмаз. И лев, естественно, будет ей страшно благодарен за свое превращение из солдафонской гусеницы в интеллигентную бабочку. К счастью, она не успела приступить к реализации своего плана до октябрьских праздников. В последний рабочий день сотрудники теоретического корпуса стихийно решили отметить годовщину свержения проклятого строя скромной выпивкой и закуской. Люда, всегда сторонившаяся подобных сборищ, не собиралась участвовать. Но тут за ней как раз зашел лев, остался и неожиданно оказался душой их преимущественно дамской компании. Так что через полчаса Люда чувствовала себя примерно как старшая жена в гареме, и нельзя сказать, что это было неприятное чувство. Произнеся несколько прямолинейных, но не пошлых тостов, лев вдруг разговорился с Валерией Алексеевной, преподавательницей физики, и через минуту оппоненты уже стояли у доски. Благо, вечеринка проходила в учебном классе, и азартно скрипя и стуча мелом, выписывали какие-то формулы. Насколько Люда могла уловить своим гуманитарным умом, речь шла о перегрузках, которым подвергается летчик. Поняла она это потому, что лев изобразил на доске человечка в кресле, иначе вряд ли догадалась бы. К дискуссии быстро подключился Сергей Васильевич с кафедры нормальной физиологии. И у льва нашлось, что ему сказать и что возразить. Банальная коллективная пьянка внезапно превратилась в интереснейшую научную дискуссию, за которой представители кафедры иностранных языков наблюдали с немым и слепым восторгом. Похоже, этот алмаз не так сильно нуждался в огранке, как думала Люда. И внезапно ей открылась простая истина. Если человек не знает того, что знаешь ты, это еще не повод считать его дураком. «Мы с ребятами завтра на Вуоксу идем. Хочешь с нами?» — перебила Варя ее воспоминания. «Нет, спасибо. Походы — это не для меня». «Да? А что тебе не нравится?» Люда пожала плечами. «Правда, что?» — не отставала Варя. «Ходить не любишь или в палатке ночевать?» «Не знаю, Варь. Я ни разу не была в походе. Тогда как ты знаешь, что это не для тебя?» Люда снова пожала плечами, не зная, что ответить. Ведь это само собой разумелось, что она домашняя девочка, скромная и чистая, и не станет предаваться свальному греху под дешевое вино и пошлые бардовские песни. «Давай пойдем». Худая, как веточка Варина рука, стиснула ее плечо с неожиданной силой. «Знаешь, как там здорово!» «Варь, ну какой из меня турист?» «Я потому тебя и зову, что в этот раз никаких навыков не надо. На электричке доедем, лодку возьмем. Вот, по сути, и весь маршрут. А там на островке причалим, палатку поставим и делай, что хочешь. Никаких физических нагрузок». «Ох, Людмила Игоревна, ты не знаешь, как там хорошо. Прямо вот сидишь и чувствуешь, как сквозь тебя мироздание протекает. Будто растворяешься в этой красоте». Варя мечтательно вздохнула и тут же обматерила подрезавший ее грузовик. Так заманчиво было согласиться, увидеть красоты Вуоксы, о которых она столько слышала, но никогда не была, пообщаться с Вариными друзьями, окунуться в беззаботное студенческое веселье, которого она почти не видела в собственные студенческие годы, а главное — хоть на сутки выбраться из тягостной домашней обстановки, в которой каждая секунда словно колет тебя отравленной иглой. Хоть одним утром не красться в ванную, вздрагивая от каждого шороха с одной лишь только мыслью привести себя в порядок и выйти из дому до того, как все проснутся. Только нет у нее права на эту передышку. Мама правильно сказала. То, что по ее вине умер человек, не исправишь никакими извинениями. Единственное, что Люда может сделать, это не доставлять родным нового горя и волнений. А если она уйдет в поход с ночевкой, то мама с папой определенно будут волноваться. Поэтому надо терпеть. Подумай, Люд, ты точно не пожалеешь. Даже если хочешь, мы с тобой на машине поедем, и я тебя сразу домой отвезу, если что-то не понравится. Зачем же я буду тебе отдых портить? — промямлила Люда, понимая, что забота о душевном спокойствии родителей для Вари не аргумент. Сама она такое вытворяла, что Лев, обладая он более тонкой душевной организацией, мог бы оказаться в психушке гораздо раньше и по вполне убедительному поводу. Люда вообще не очень хорошо понимала, как эта Варя живет, будто ничего не случилось. Гоняет на отцовской машине, тусуется с друзьями, домой ей почти никогда не дозвонишься. Если не на дежурстве, то или в гостях, или в аэроклубе, или вот в поход отправляется. Конечно, Варя ни в чем не виновата, но все равно это неправильно. В семье горе одного должно стать общим горем, так же, как и радость общей радостью. По-хорошему, надо было бы с Варей об этом поговорить. Но Люда все не решалась, не чувствуя себя вправе указывать девушке, как ей себя вести. Все-таки горе родной дочери сильнее, чем горе любовницы, пусть и без пяти минут жены. Только вот в реальной жизни значение имеют именно эти пять минут, а не все остальное. Нет, в нормальной семье не должен один человек радоваться и веселиться, когда у другого беда. Люда хорошо усвоила это правило еще когда училась в третьем классе. Тогда бабушка легла в больницу на плановую операцию по удалению желчного пузыря. Как раз на это время пришелся Людин день рождения, и отмечать его не стали. Люде до сих пор было немножко стыдно, что она не сразу поняла, почему ее лишают праздника, и, по образному выражению мамы, позволила себе топнуть ножкой. Тогда, кажется, она впервые испытала на себе все прелести бойкота. Вера пыталась за нее заступиться и даже подарить подарок, но мама не позволила. Один пропущенный день рождения ничего не значит по сравнению с формированием правильных жизненных принципов, Вера, сказала мама. Ребенок должен понимать, что семья — это единое целое, единый организм. Беда каждого — это общая беда. А что она подружек пригласила, так это, знаешь ли, подружки приходят и уходят, а родители остаются. Люда тогда несколько дней проплакала в подушку. Наказание представлялось ей жестоким и не то чтобы несправедливым, но каким-то несуразным, что ли. Не могла она постичь своим детским умом, как отмена праздника поможет бабушкиному выздоровлению. Тем более, что операция была плановая, прошла успешно, и бабушкиной жизни ничто не угрожало. Потом только, уже взрослой, поняла, что дело не в этом. Разве Льву будет приятно узнать, что пока он сидел в психбольнице, возлюбленная одной рукой писала ему страстные любовные письма по 20 страниц, а другой жила на полную катушку? Блаженствовала на природе, пропускала сквозь себя мироздание, в то время как Лев томился в заперти. Хорошо это будет? Конечно, нет. Так что дщерь пусть живет как хочет, Лев уже привык к ее выкрутасам, а Люда разделит с ним судьбу настолько, насколько это возможно в данных обстоятельствах.